Глава 16. Группа выехала в ночь, но невидимость батя включил еще до того, как машины покинули укрытие. И до следующего укрытия, уже на лоскутах, снимать ее не намеревался. Перед этим, конечно, пришлось создать ситуацию, чтобы открытие ворот выглядело максимально естественно, на случай, если у сектантов есть способы следить за крепостью не только при помощи беспилотников. Поэтому перед Фордом и электричкой из крепости выехала малышка, который в бак горелый залил какой-то дряни для того, чтобы получился чадящий и до невозможности вонючий выхлоп, от которого сдох бы даже живущий северный пушной зверек, приходящий всегда в самый неподходящий для него момент. Малышка, выехав на указанный пятачок перед крепостью, принялась нарезать круги, будто бы водитель тестировал работу забарахлившего движка, потом остановился так, чтобы освободить дорогу группе бати, а в это время горелый Севой принялись делать вид, что копаются у нее под капотом. Спустя минут 10 малышку загнали обратно в крепость, и ворота закрыли. Но батя этого уже не видел. Он, сидя рядом с палёным в салоне Форда, целиком и полностью был устремлен мыслями туда, где копошилась в своем гнезде самка брандашмыга. В багажнике, разложенный через один с коробками, позаимствованными у Нбонга и его помощников, гвоздей и тщательно склеенные с ними и между собой скотчем, лежали вылепленные вручную бруски взрывчатки. Это богатство, как ни странно. Батя в свое время нашел не на складе, а на лоскуте с озером, вместо которого время от времени, буквально на час-два, прилетала странная серая местность с конструкцией, которую язык не поворачивается назвать иначе как реликтом. Батя с группой однажды оказался рядом во время такого прилета и не преминул заглянуть на удивительный лоскут. Вернее, выбора-то у него особо не было. Отряд подпирала большая группа тварей во главе с мощным элитником, на которого батина невидимость не действовала. А ни ворона, ни винта в тот момент рядом не было. Уже и не вспомнить, почему так вышло. Вот, собственно, и пришлось. Там, возле реликта, бать, ведомый чуйкой, и прихватил странные серые бруски, очень похожие на взрывчатку. Взрывчаткой, как позже выяснил Чос, они и оказались. Очень мощной, примерно в два раза мощнее, чем широко известные С-4. И очень стабильной. Для детонации необходимо было подать на неизвестное взрывчатое вещество электрический импульс строго определенной силы и длительности. А если не додержать хотя бы полсекунды, то взрыва не произойдет. К условиям хранения взрывчатка тоже оказалась совершенно нетребовательна. Так что батя запланировал использовать ее на подступах к крепости. Горелый пообещал прикрутить к собранным из подручных материалов детонаторам модули радиоуправления. И прикрутил. Но применить взрывчатку запланированным образом батя не успел. На группу психа напали сектанты. Теперь часть взрывчатки ушла на подготовку ловушек для сектантов, а остальное батя забрал для брандашмыга. Остального насчитывалось почти 5 килограмм. То есть эквивалентно 10 килограммам того самого С-4 или 12 килограмм тротила. Или... Сравнивать можно было бесконечно, но откровенно бессмысленно. Рядом со взрывчаткой, пока что в отдельном свертке, лежали детонаторы. 3 штуки, из которых в идеале... Применить предстояло только один, а остальные были взяты на всякий случай. Все-таки самопал. Вдруг что не сработает. Еще имелись 4 РПГ, еще 3 в багажнике электрички и снаряды к ним. Запасной цинк семерки, пойло, гороховка и небольшой запас тушенки в алюминиевых банках. Много с собой брать не стали, надеясь работать умениями, а не количеством оружия. Потому что если уповать только на оружие, то тут танки брать надо было. И желательно в количестве явно большем, чем имеется у сотни сектантов вместе взятых. Форд и электричка, невидимые для внешнего мира, ехали по улицам разрушенных лоскутов, аккуратно объезжая препятствия и снующих по своим делам тварей. Многие из них, в особенности крупняк, реагировали на движок Форда, но ворон мягко отводил их внимание в сторону, и твари послушно теряли интерес к человеческим консервам. В салоне царила тишина, прерываемая лишь ровным гулом двигателя и потрескиванием рации, которую взяли с собой исключительно для экстренной связи. Батя перестраховывался, опасаясь, что сектанты могут перехватить сигнал, и тогда весь план пойдет тварям под хвост, а события начнут развиваться по наихудшему из возможных сценарию. Но пока что все шло штатно. Настолько, что даже батя позволил себе прикрыть глаза и, отвлекшись от дороги, мысленно прощупать каждый метр пути до логова брандашмыга, прогоняя раз за разом то, как должен был, в идеале, пройти бой с беременным монстром. Возможно, именно из-за этого состояния, когда мозг отвлекается от происходящего в реальном времени и бросает все сознательные ресурсы на моделирование другой ситуации, батя почувствовал неладное. Уловил едва заметный холодный импульс за секунду до того, как ворон вскинулся и напряженным голосом резко обронил: «Стоп!» Паленый, не задавая вопросов, плавно притормозил. Электричка с Колой, Ромео и Маржом тут же последовала его примеру. «Движение!» — выдохнул Ворон, не дожидаясь вопроса. «Слева проезд между домами. 300 метров вглубь. По очертаниям похоже на БМП». Все в салоне замерли, будто по команде. Даже дышать, казалось, перестали. Несмотря на то, что обе машины так и оставались под невидимостью. А рядом, занятая разорением какого-то бутика с модными тряпками, крутилась небольшая стая тварей, благодаря все тому же Ворону, ведущая себя так, словно людей рядом нет. Батя повернул голову и вгляделся в проезд. Да, какое-то движение там мелькало. Но как Ворон разглядел там именно БМП или что-то похожее на него, было непонятно. «Сектанты?» — спросил Паленый. «А кто еще тут может шастать на БМП?» — задал риторический вопрос батя. «Паленый, давай за ними, только максимально тихо». Паленый молча повернул в проезд. Тишина в салоне стала густой и тяжелой. Если Ворону не показалось, то появление сектантов может означать, что провокация удалась, и батя вовремя выехал из крепости. Или же наоборот, это не штурм крепости, а всего лишь группа. И кто знает, разведывательная ли она. Или крестоносец все понял и выбрал тактику мелких налетов, от которой так стремился отвернуть его батя. Это был худший из сценариев. «Ворон, как ты сумел что-то там заметить вообще?» — неожиданно разорвала тишину Мэри. «Я там ничего не вижу». «Твари забеспокоились», — спокойно ответил кинолог. «Но я в другую сторону смотрел. Пока повернулся, только корму БМП и успел увидеть. И то не уверен, что это он». «Вообще странно, что этим маршрутом пошли», — пробормотал Паленый. «Логичнее было бы через Безымянный заходить. Они зачем-то крюк к югу сделали». «Как будто через недострой решили пойти», — сцепил зубы батя, взглядом ища просвет среди высотных домов. «Или через склад». «Склад им зачем?» — не понял Ворон. «Он обновится только через...» «Хотят обнести раньше нас», — пояснил мысль командир. «Видимо, разнюхали его и догадались, что мы там технику себе добываем». Форд, плавно объезжая препятствия в виде раскуроченных тварями машин и обломков фасадов, катился по и без того узкому проезду. Солнце, почти достигшее зенита, висело прямо над машинами, нагревая металл. Жара стояла невыносимая. Воздух над асфальтом колыхался, искажая перспективу. «Бать, вижу их!» — вдруг выдохнул Паленый, прищурившись от яркого света. «Вон за рыжей девяткой на боку. БМП-2 стопудово. Навьё. Сразу видно. Стоит. Мотор не работает». Батя мысленно выругался. Если БМП стоит с заглушенным двигателем, да еще так, чтобы его можно было заметить опытным взглядом, это засада. Или заманивание в ловушку. Вопрос только на кого. Ведь не мог же крестоносец знать, что батя рискнет разделить силы, да еще попрется на брандашмега без танков и всего-то ввосьмером. Командир непроизвольно сжал кулаки. Его раздражало это гадание на кофейной гуще. 5 килограмм взрывчатки в багажнике буквально жгли ему спину своим присутствием, напоминая о главной цели, а каждая секунда задержки отдаляла ее уничтожение. «Бать, наши действия!» — уточнил Паленый. «Прокрадываемся мимо!» Батя молча смотрел на БМП. Его мозг, только что занятый моделированием боя с чудовищем, теперь с бешеной скоростью перебирал варианты. Понятно, что вступать в бой, да и вообще обнаруживать себя никак нельзя. Если это приманка, то народу вокруг БМП будет сильно больше, чем можно увидеть. А может, сектанты подготовились настолько, что все подъезды к БМП простреливаются еще и тяжелой артиллерией. Проблем с ней у потекших критическим мышлением фанатов искупления нет. По-хорошему, надо бы дать кругаля и просто обойти это место. Если это засада, то и пусть себе сидят, хитрые мля такие, и жопу протирают, но... «Ворон!» — тихо спросил батя. «Что по тварям? Чисто?» «Пока да!» — так же тихо ответил кинолог. «Но они поблизости, много, просто пока не унюхали. Или у наших друганов тот кинолог был не единственный». «Понял. Так, разбираться, засада это или нет, не будем. Паленый, давай направо во дворы. Но старайся держаться так, чтобы в просветы между домами можно было наблюдать за БМП». Форд замедлился перед поворотом с поваленным синим щитом, на котором был схематично изображен ребенок, играющий в мяч. Въехал во двор и медленно покатил между грудами обломков, оставшихся от скамеек и детских горок, и остовами машин местных жителей. Промежутки между домами-свечками, отгораживающими двор от дороги, где застыл новенький БМП, не успели зарасти деревьями, так что взгляд бати перебегал с одного к другому, чтобы не упускать боевую машину пехоты из виду надолго. Попутно командир осматривал и сами дома. Темные проемы окон, переходные балконы, крыши. Он искал любые признаки того, что внутри кто-то есть. Мелькнувшую смутную тень, блик на прицеле, смазанные движения. И тут он увидел. Совершенно случайно. Совсем не там, где искал. На балконе девятиэтажки, расположенной по другую сторону дороги с БМП. Нечеткий силуэт человека с длинным стволом. Снайпера, по всей видимости. «Притормози!» – скомандовал батя. Паленый замедлил форт, а потом и вовсе его остановил. «Мэри, посмотри через прицел. Дом через дорогу, девятый этаж, балкон с разбитым остеклением. Что видишь?» Снайперша, открыв окно, выставила в него ствол своей винтовки и приникла к прицелу. Замерла секунд на пять, после чего расплылась в улыбке. «Ай да батя, ай да глазастый самкин сын!» – восхищенно протянула она. «Снайпер там! Устал бедный сидеть, пытается размяться незаметно». Батя почувствовал, как по спине бежит холодный пот. Значит, все-таки засада. Крестоносец решил, что раз у бати мало техники, то он, направляясь к складу, покусится и на этот БМП. Иными словами, крестоносец не горит желанием бросать все силы на крепость, а вместо этого надеется прожать свою стратегию, ту самую, позиционную. И будет прожимать, если прямо сейчас не объяснить ему, что парни у бати еще круче, чем они продемонстрировали сектантам. «Спалимся, бать!» – сомнением протянул Паленый. «Но я за то, чтобы прямо сейчас еще раз объяснить этим психам, что на такую хренотень адскую сотню не взять». «Поддерживаю!» – обронил Ворон. А Мэри коротко кивнула. Спрашивать у экипажа электрички даже и не было смысла. Батя был уверен, что и там все правильно поняли, ход мысли его и крестоноса. Так что главное сейчас – налететь быстро, сымитировать, что против сектантов целый отряд, не просто так наткнувшийся на засаду, а выехавший по данным разведки именно для того, чтобы наглядно продемонстрировать, кто здесь крут, а кто дилетант. «Паленый, останови!» – скомандовал батя. «Пойду раздам второму экипажу указания». У электрички командира уже ждали, заранее открыв окна. Батя коротко объяснил план. «Но, командир, ну я был уверен, что мы втянемся во что-то такое!» – хохотнул Морж. «Мы тут, кстати, тоже кое-чего углядели. Вон там, между домами, в помойке, сидят пятеро с автоматами». Батя резко повернул голову и уставился на мусорные контейнеры на колесиках, установленные в окружении стен из оцинкованного профлиста. «Самое место», – мрачно прокомментировал он, заметив движение между одним из контейнеров и задней стеной ограды. «Мы с Сёмкой их на себя возьмем», – подмигнул необычно серьезному и молчаливому пацану Ромео. «Да, Семён?» Тот кивнул, так и не проронив ни слова. «Разреши, командир?» «Разрешаю», – соблаговолил батя. «Кола?» «Молниями не долбать. «Правильно догадался?» – усмехнулся бывший гонщик. «Может, что-нибудь коротнуть надо издалека?» «Коротнуть надо точно. Тот БМП, чтоб заряд к РПГ на него не тратить. Осилишь?» «Как минимум попытаюсь. Не выйдет. Искру в бак пущу», – пообещал Кола. «С нее и начни», – решил батя. «Как рукой махну, начнем атаку со взрыва. Будет эффективнее всего». «Спалимся, что у тебя есть невидимость», – проронил Морж. «Не-а», – покачал головой батя. «Сейчас спрячем машины и сделаем вид, что мы не мимо проезжали, а специально пришли». Обсуждение деталей заняло еще пару минут, после чего батя вернулся в форт и уже своему экипажу объяснил, что нужно делать. Работать решили исключительно ножами и при острой необходимости автоматами. Это касалось Моржа, Паленого, Ромео и Семена. Мэри предстояло занять позицию на крыше одного из домов и своевременно высмотреть и поснимать всех вражеских снайперов. «Батя, после того, как поможет штурмовой четверке незаметно подобраться к врагу, должен будет быстро добраться до американки, и вот как раз ее прикрыть невидимостью, чтобы ей не понадобилось тратить время на смену позиции». У Колы задача была своя – устроить подрыв БМП. Кстати, не факт, что незаминированного и самими сектантами. После чего определить, есть ли у них еще какой-то транспорт. Если таковой найдется, повторить процедуру с ним. Трупы и разруху планировалось оставить как есть. И организованно отступить без мародерки, демонстрируя, что такого рода ловушки против сотни бесполезны и даже вредны. Ворон должен был остаться контролировать тварей, чтоб те не приперлись на шум раньше времени. Кроме того, ему предстояло наблюдать их глазами за окрестностями, нет ли у сектантов поблизости еще одной группы, только и ждущей, чтобы зайти бате в тыл. И, соответственно, сделать так, чтобы эта группа перестала существовать до этого момента. Машины пришлось отогнать аж за дома, на улицу, по которой группа ехала перед тем, как Ворон засек врагов. Во дворе спрятать их оказалось негде. Форд загнали на высокий тротуар, почти вплотную прижав к витрине какого-то магазина. Низкую электричку пришлось оставить на проезжей части, втиснув между двумя изрядно помятыми легковушками отечественного производства. Переждали, пока мимо, то и дело принюхиваясь и уркая, пробежит стая из 10 голов под предводительством матерого моллюска, и пешком направились обратно во двор. Мэри отделилась первой. В пустом темном подъезде батина невидимость была ей не нужна до того, как начнется стрельба. Батя сопроводил Маржа, Паленого, Ромео и Семена до другого дома, рядом с которым расположилась помойка с засадой. Ворон тоже предпочел этот дом, но засесть решил на пятом этаже для лучшего обзора. «Как рванет! Начинайте без команды! Дальше импровизируем!» – велел батя. С Колой вместе они вернулись к дому, куда ушла Мэри. «У меня оптики нет, в темноте не спалюсь», – твердо сказал гонщик, останавливаясь на третьем этаже. «Отсюда БМП точно достану. Будет нужно, спущусь или поднимусь на этаж. За меня не переживай, командир, справлюсь». «В тебе уверен», – коротко ответил батя. Это было чистой правдой. «Но если что, чеши наверх, понял? Ты мне в операции с брандашмыгом нужен живой, и точка. Это важнее всего. Важнее даже исхода нынешнего боя. Дай мне 2 минуты и начинай». «Слушаюсь», – кивнул Кола. Батя как раз успел добраться до Мэри, уже расположившейся на крыше перед установленной на сошке винтовкой. Лег рядом, накрывая американку своей невидимостью. И тут внизу громыхнуло так, что даже тут, на крыше, у командира слегка заложило уши. Задержкой в доли секунды сухо треснул выстрел из винтовки. Это включилось в бой Мэри. Группа с Семеном тоже уже приступила к делу. Батя был в этом уверен. И судя по отсутствию стрельбы, дела у них шли более чем хорошо. Ну а Семен? Парню пришло время окончательно взрослеть и учиться убивать. Впрочем, он не из слюнтяев. Справится.